Глава 23. Я не могла поверить своим ушам. Этьена волнует судьба негодяя папеньки? После всего? Нет, мне никогда его не понять. Пожалуй, и пытаться не стоит. Мадам Тейра проскрипела иронично. Да вот думаю, что лучше пятки ему поджарить или в пропасть выбросить. У тебя есть предложение, Тити? Мой отец, предоставьте мне решать. Резко вставил он. «Не думаю, что ты решишь правильно», — съехидничала бабка. «Свой осел роднее соседской лошади». «Этьен», — хрипло взмолился лекарь, — «я ведь для тебя стараюсь. Разве мне старому нужен титул? Тебе он нужен. Чтобы не прогибаться под господами, а самому стать господином. Все ради тебя». «Я не просил», — сказал Этьен, стягивая с лица мсье Готфруа повязку. «Ради меня еще одну душу загубить. А ты уже и счет потерял, да? Честно скажи». «Хотя бы раз в жизни». «Да кого я погубил, сынок?» — заявил лекарь. «Москитов? Зайца на охоте? Да разве я желал плохого, обели твой разлюбезный? Бог свидетель. Только благость. Одну благость. Что ей стоило вылечить короля и стать придворной целительницей? В роскоши купаться?» Этьен побледнел. Губы превратились в тонкую сухую линию. Скосив глаза на меня и Агюстена, он лишь бросил. «Она не моя». Сердце у меня в груди сжалось, стало больнее, чем от всего остального. И если бы сейчас под моими ладонями не затих израненный Агюстен, я бы убежала в лес. Невыносимо было оставаться рядом с Этьеном. «Сынок, не слушай баб. Ни молодую, ни старую, им бы только колдовать. Освободи меня и...» Вкрадчиво начал лекарь. «И ты еще кого-нибудь по банкам расфасуешь?» — вскипел Этьен. Мсье Готфруа стоило больших сил оставаться спокойным, но он сдержался, ёрзая на кочке. «В конце концов, если б твоя мамаша не украла деньги, стал бы я затевать «Не впутывай, мать!» — рявкнул Этьен. «Деньги, деньги, всегда деньги!» «Тити, нехорошо орать на отца. Кто тебя только воспитывал?» — встряла мадам Тейра и всплеснула руками. «Ой, лопни мои глаза! Ведь он же тебя и воспитывал!» «Тогда ори, ори, детка! Давай хором!» «Душегубец!» Лицо Этьена вдруг приобрело равнодушное выражение. Он подбросил носком сапога камень. «Я мываю руки. Решайте сами. Не убивайте только». «Тьфу! Не сына, ублюдок!» — сплюнул лекарь. «Вражья кровь! А эту ведьму обели, я все равно...» Старуха кивнула малышу Кристофу, и тот сунул кляп в рот месье Готфруа, прервав угрозы. Мадам Тейра распорядилась. «Решено!» Пусть король сам руки пачкает. Доставьте-ка ребята пленников к охотничьему замку. Там и бросьте. Захочет — поджарит, захочет — четвертует. А может, награду какую даст. За потуги ради его величества. Будет сделано, госпожа. По-военному гаркнули в один голос несколько помощников и принялись выполнять приказ. Как выполните — свободны. А вы пятеро. Приберитесь здесь. Указала пальцем на убитых мадам Тейра. Я уже не могла следить за происходящим. Забрав на себя все раны Агюстена, я чуть было не падала в обморок от того, что творилось с моим телом. Великан вдруг обмяк, всхрапнул, а затем вздрогнул. И тут же из деревянного чучела превратился в обычного человека. Он поднял на меня глаза. Изумленные, испуганные, живые. «Это случилось снова?» Пробормотал уже не голем, а помощник купца первой гильдии Агюстен Маришаль. Он встал и попятился, ошарашенно разглядывая мой мужской костюм, зеленое плато в сумерках, окружённое снежными пиками, убитых и раненых гвардейцев, а также видавших виды головорезов, занятых делом. Взгляд Маришаля метнулся к важно подбоченившейся старушке, потом на горного козла вдвое больше нее размером. Наконец Агюстен сглотнул и спросил. «Где я?» «В горах Савой», — прошептала я, и без сил опустилась на траву. Голова моя гудела, будто послужила кому-то наковальней, и звон от ударов молота еще двоился в ушах. Спину словно высекли плетями. Под правой грудью пекло и щипало от чужого ножевого ранения, а живот будто прилип раскаленной плотью к жесткой, как наждак, рубахе. По сравнению с этим, ощущения от ссадины, что растёр Агюстену ошейник, были сущим пустяком. Сам Маришаль, свежий, без единой царапины, с потрясенным видом рассматривал свою одежду. Точнее, оставшиеся от нее грязные лохмотья. Потом с ужасом приподнял тянущуюся от шеи цепь, которая, звякнув, проскрежетала по круглому булыжнику. «Что происходит?» — пробормотал он. «Откуда цепь? Кто эти люди? Как я тут очутился, мадемуазель Абели?» «Она заколдовала тебя, купец», — ответил Этьен. «Ведьма она!» «Как это?» «Видишь вон тех со стеклянными глазами?» Этьен ткнул кинжалом в сторону помощников мадам Тайра. «Вот ты такой же был минуту назад!» «Я?» Агюстен выпрямился, словно его стеганули сзади. «Но не я же!» — сплюнул Этьен и нагло ухмыльнулся. Агюстен подскочил, сжал кулаки и обернулся ко мне. «Я требую объяснений, мадемуазель. Извольте. Похоже, я стал участником какого-то злобного фарса. Объяснитесь немедленно!» «Он говорит правду. Вы здесь по моей вине». Еле слышно проговорила я, отчаянно пытаясь не терять сознание. «Простите». «Святой Бонифаций, как такое возможно? Вы в самом деле ведьма? Не вопи на нее!» Оттолкнул его Этьен и склонился надо мной. «Эй, ты тут не помирать собралась?» Он затряс мое плечо, а я не могла от слабости даже рта раскрыть. «Эй, Абели! Эй, поросенок, постой! Мы так не договаривались!» И я выпала в темноту. Очнулась я от слов мадам Тайра. «Возвращаться тебе, парень, никак нельзя. Опять на цепь посадят. Королевским же псам не объяснишь, что ты тут ни при чем, что не по своей воле покалечил гвардейцев и подпортил фасад замка». Я приподняла голову и обнаружила, что лежу на какой-то подстилке, заботливо накрытая плащом. Вокруг разлилась синяя ночь, на небе сияли близкие громадные звезды, а рядом потрескивал костер. Пламя, играющее над хворостом, освещало чрезвычайно расстроенного Агюстена и старушку в ветхом карминовом платье. Возле великана-то оказалась совсем игрушечной. Не знаю, откуда взялась для Агюстена одежда, но теперь он уже не выглядел как оборванец. Скорее, как один из головорезов мадам. В кожаном жилете, тесных штанах и сапогах. При виде рельефных рук, едва прикрытых холщовым плащом, и мощного торса в прорезях жилета, у меня снова возникли мысли о римском гладиаторе. Но вот лицо, опечаленное и доброе, обрамленное светлыми кудрями, никак не подходило к образу воина. Я осмотрелась. Чуть поодаль расположились помощники прабабки. Этьена нигде не было видно. «Может, лучше, чтобы он ушел совсем», — подумалось мне. Я собралась силами и подошла к Агюстену. «Мсье Маришаль». Он поднял глаза. В них читался такой укор, что прохладный ночной воздух показался морозным. Я поёжилась. «Ах, пришла в себя моя крошка! Садись, погрейся!» Засуетилась мадам Тайра. «Спасибо, сейчас!» Кивнула я ей и сказала, глядя в глаза несчастному помощнику купца. «Мсье Маришаль, я прошу у вас прощения за все невзгоды и неприятности, что вам принесла». Агюстен встал, проявив вежливость, и мой взгляд уткнулся в его широченную грудину. Я задрала голову, чтобы видеть его глаза. «Мадемуазель», — начал он, но я остановила его, подняв ладонь. «Позвольте, я договорю. Это сложно». Я переступила с ноги на ногу и продолжила, глядя вверх. «Поверьте, я привязала вас не со зла, а лишь от неумения пользоваться внезапно проснувшимися во мне силами. Меня они тоже пугают, и я хотела бы оставаться обычной девушкой, но это не в моей власти. Конечно, это не извиняет меня». Но, Бог свидетель, я молилась всем святым, чтобы помогли снять чары и сохранить вам жизнь. Простите меня, мсье. Лицо Агюстена немного смягчилось. Слава Деве Марии, он мне верил. Все это пока выше моего понимания, мадемуазель, — мрачно признался великан. Я даже не могу толком понять, что именно вы сделали. Хотя мадам Тайра уже кое-что объяснила. Да, но наверняка она не сказала вам, что все-таки нашелся выход. Я решительно протянула ему нож, который достался мне от Этьена. «Если вы пустите мне кровь, вы свободны». Старушка недовольно покачала головой. «Что значит пустить кровь, мадемуазель?» В смятении пробормотал Агюстен. Я вложила нож в его руку. «Значит, что вы должны ударить меня ножом. Только прошу вас, не смертельно». Агюстен отступил назад в замешательстве. «Я, конечно, несколько... сердит на вас, мадемуазель, но не до того, чтобы кидаться, как варвар». Мадам Тайра фыркнула. «А еще после этого парню придется уйти, не оборачиваясь. Забыла, Абели? И куда он сейчас пойдет? По ночи, по горам? Волков кормить? Или кувырком в пропасть? «Простите, это я упустила из виду», — покраснела я. «Можно сделать все утром». Агюстен сглотнул. «Думать надо, Абели, а потом говорить. Лучше иди к костру и подкрепись», — строго велела старушка, а затем указала пальцем Агюстену на место рядом с собой. «И ты, парень, садись и ешь. Все равно обратного пути в Перуш нету. Ты там родился?» «Нет», — ответил Агюстен с облегчением, опуская нож. «Меня привели в Перуш торговые дела. Ткани привез из Лиона. Потом мне предстояло отправиться в Турин и Милан. Но, любезный, совой тебе теперь путь заказан. Еще кого-нибудь пусть хозяин отправит», — крякнула мадам Тайра. «Голова, надеюсь, тебе дороже? По горам вас мои молодцы проведут. Выйдите к Бурган-Брессу. Там граница не охраняется почти. Потом по дороге, минуя Вильфранш-Сюрсон, до Леона всего денёк пешком. Круг сделаешь небольшой. Всего-то». «А как же мое задание? Хозяин недоволен будет», — пробормотала Агюстен. «Наверняка не лопнет от злости», — хмыкнула прапрабабка. «Я как ясный день вижу. Скоро богатство к тебе в руки само приплывет. Так что не печалься, парень, если хозяин злиться станет. Не век тебе ему служить. Сам хозяином будешь». Глаза Агюстена разгорелись. «Богатство? Откуда вы знаете?» «Духи нашептали», — довольно подбоченилась старушка. «Хорошо с тобой все будет. Как сыр в масле станешь кататься. Если только правнучку мою не обидишь». Великан с осторожностью взглянул на меня, а бабка продолжила. «И никакая она не ведьма. Не слушай больше того чернявого, он сам порченый. Дар у нее целить людей, боли на себя забирать. Тяжело это. Сам видел, что с ней сделалось, когда она тебя от раны избавила. Больно еще, Абели?» «Уже лучше», — смущенно призналась я. «А у тебя, парень, сейчас хоть что-нибудь болит?» — поинтересовалась мадам Тайра. «Я совершенно здоров. Видимо, за это нужно вас поблагодарить». Во взгляде молодого купца появилось любопытство с оттенком суеверного страха, и он понизил голос. «А воскрешать вы умеете, мадемуазель?» «Нет». «Жалко». «У вас кто-то умер?» — сочувствием спросила я. «К счастью, нет. Просто хотелось знать. На всякий случай». «Увы, я не святой Лазарь». Мадам Тайра протянула нам по лепёшке с сыром. «Святым долго жить не приходится. Грешники забивают. Так что оно и к лучшему». Агюстен снова посмотрел на меня с опаской. Я вздохнула. Похоже, он больше не видел во мне красивую девушку. Только сверхъестественное чудище. Как бы мне ни хотелось промолчать, я все же повторила. «Мсье Маришаль, вы в любой момент можете снять привязку. Только ударьте меня до крови, а затем уйдите, не оборачиваясь». Он перестал жевать и заметил хмуро. «Не в моих правилах бить женщин». «И все же придется», — вздохнув, ответила я. «Я сама вас об этом прошу. Просто не хочу, чтобы вы снова превращались в голема». «Пусть парень сам решает, что ему делать. Не умничай, Абели», — вмешалась мадам Тайра. «И вообще, пора уже укладываться на боковую. Завтра чуть свет — в дорогу. Кто знает, не пошлет ли вновь за нами погоню треклятый герцог». Сон не шел. В голове моей не укладывалось все, что произошло за один день. Я чудом сбежала от короля, встретила собственную прабабку, чудом спаслась от преследователей. И в конце концов чудом выжила. В воспоминаниях появлялись то дракон в небе, то разгневанный Демоле и оскаленные от злобы лица гвардейцев, то коварный лекарь и его взбаломошный сын Этьен. Он все не появлялся. И к моему неудовольствию это меня тревожило, хотя обида еще не остыла. Я думала о том, что он рисковал ради меня жизнью, дрался, не щадя себя, не против отца, а за меня. Я же видела, я чувствовала. Где же он сейчас? Ушел насовсем? Почему? Что с ним не так? Закутавшись в плащ, я села и прислонилась спиной к дереву. Все равно не уснуть. В холодном мраке с разных сторон раздавался храп. У костра сидел дозорный, опираясь на пику. По-моему, тот самый пучеглазый Кристоф. Зябко. За деревьями, нависшими черными космами над краем поляны, послышался шорох. Я обернулась. Лунный луч упал на знакомое лицо с прямым носом и темными глазами. Я вспыхнула. «Этьен!» Обхватила себя руками и отвернулась. Глаза б мои его не видели. Он неслышно скользнул из-за куста и сел рядом со мной на траву. Я напряглась, не зная, чего ожидать. Но Этьен молчал. Только его учащенное дыхание было слышно за спиной. Пауза затянулась. Я не выдержала и обернулась. «Что тебе нужно?» Он закусил губу и отвел глаза. «Извини меня». «Что?» — не поверила я своим ушам. «Я был груб. Прости». Выдавил он. По голосу было ясно, что он сильно волновался. «Почему? Что я тебе сделала?» — возмутилась я. «Даже Агюстен, которому по моей вине пришлось превратиться в голема, и тот грубого слова не сказал, а ты...» «Снова этот Агюстен». «Да, снова. И если ты запамятовал, позволь напомнить». «Именно из-за твоего хамского поведения в ресторации он оказался привязанным ко мне». Я почти кричала, хоть и шепотом. Руки чесались врезать ему пощёчину. «И все потому, что от таких, как ты, приходится защищаться». «Так, значит». Глухо сказал он и поднялся. Я вскочила следом. «Да так. Ты даже шансы не оставляешь подумать о себе хорошо. Даже если хочется, ты...» Он резко обернулся и взглянул мне в глаза. «Я знаю. Я хам и мерзавец». Я не нашлась, что ответить. А ему это было и не нужно. В следующую секунду Этьен притянул меня за плечи, и я ощутила теплое дыхание на лице. Его тело оказалось совсем близко, и горячие губы с жадностью поглотили мои. Требовательные, влажные, нежные и невероятно приятные. У меня закружилась голова, и веки закрылись сами собой. В самом низу живота... Вспыхнуло белое пламя, жаркое, волнительное, пульсирующее. Оно взвелось вверх, зажигая яркие звезды от крестца до груди, от солнечного сплетения до горла. Осветив голову изнутри бело-золотым светом, искристое пламя излилось наружу, на Этьена. Он ахнул и задрожал, не выпуская меня из рук. Его дрожь, томительная, возбуждающая, передалась мне, растворяя в эйфории. Белое пламя в животе разгорелось еще сильнее, стало ослепительным. Это было так хорошо, так невообразимо хорошо, что я вся превратилась в вихрь белого света, который неудержимо начал перетекать в Этьена. И вдруг он вскрикнул и отпрянул. Я раскрыла глаза, не понимая, в чем дело. Он держался руками за лицо, издавая странные звуки. «Этьен!» — позвала я и отвела его ладони. Моему взгляду предстала кошмарная картина. Радужки его глаз побелели, покрасневшее лицо исказилось от боли, а губы запеклись, как от ожога. Он ловил ртом воздух и не мог вдохнуть. «Боже!» — пробормотала я в ужасе. «Я ведь предупреждала!» — проскрипела рядом мадам Тейра. «Предупреждала!» Она подошла к нему сзади и, потянувшись на носочках, со всей силы ударила кулаком между лопаток. Этьен с громким хрипом вдохнул, выдохнул и закашлялся. «Как же так?» — прошептала я в растерянности, пока он, согнувшись в три погибели, с кашлем выплевывал из себя золотые искры и мятые хлопья света. Наконец он выпрямился и, потрясенный чем-то, протянул вперед одну ладонь с растопыренными пальцами, затем вторую, будто пытался нащупать стеклянную стену перед собой. На белые, будто бельма радужки его глаз, было страшно смотреть. «Ничего не вижу! Ничего не вижу!» — в отчаянии повторял он. «Этьен, я не хотела!» — чуть не плача пролепетала я и дотронулась до его предплечья. Он дернулся так, что моя рука резко слетела и взревел. «Что ты сделала со мной? Зачем? Проучить решила?» «Нет-нет, я не хотела, честно. Давай исцелить попробую». «Еще и смеешься надо мной? Только подойди». Он отступил назад, слепую выхватил шпагу и угрожающе выставил вперед. «Ты... я не...» Попятилась я и, не выдержав, побежала прочь. Мадам Тейра проворчала. «Вот она, большая чистая любовь. Чуть что, шпагой в глаз и весь разговор». «Как вы можете? Я же ослеп!» В голосе Этьена смешались гнев и паника. «Чёрт побери! Я слепой! Из-за неё!» Я поскользнулась на покрытой росой траве и приземлилась возле каких-то кустов, всхлипывая и не зная, куда себя деть. «Я проклята! Я ослепила того, в кого влюбилась! Поцелуем!» «Я само исчадие ада!» В висках застучало. «Может, лучше сразу в пропасть?» До моих ушей донёсся назидательный голос мадам Тейра. «А не лез бы девочку портить. Решил, что раз-два, она даром с тобой поделится. И папашу за пояс заткнёшь. Она, дурочка, и поделилась бы. Да не в коня корм. Тебе её дар, что ослу коньяк». Я замерла, мучительно ожидая громких возражений. Но Этьен промолчал. Моё горло сжалось. «Терпите, Ти, пройдёт со временем. Не навсегда это», — буркнула бабка. «Спать ложись. Всё равно звёздами теперь не полюбуешься. А я пойду обели искать. Чую, глупостей наделает». Этьен молчал. Молчал. Потому что ответить ему было нечего. Во мне всё всколыхнулось от возмущения. Я вытерла тыльной стороной руки слёзы. Получается, никому-никому на свете нельзя доверять. Даже тому, кто отчаянно тебя защищал? Что же выходит? Он делал это ради выгоды? Тоже хотел меня использовать? Какое ничтожество. Значит, поделом ему. И мне урок. Ни за что больше не влюбляться. Буду думать только о себе, как советовала Моник. Я решительно встала с влажной кочки и пошла обратно. Незачем по кустам прятаться. Сами убегайте. Я злая колдунья. Теперь и лекаря поцелую, и короля. Пусть сгорят ко всем чертям. Мне навстречу семенила прабабка. За её спиной я увидела, как Этьен опустился на землю там, где стоял, и, ссутулившись, опёрся на шпагу, торчащую из земли. Я уже хотела крикнуть в его сторону что-нибудь грубое, как вдруг порыв ветра донёс до меня его шёпот. «Вот и влюбляйся в ведьм, кретин».